принципе, логично», – заметил Сергей. «И там живое». «Не совсем. Растения он изменял живые, а с деревом работал только с мертвым, и то лишь с несколькими его видами». «Согласен, в таком случае какая-то аналогия просматривается. К чему ты ведешь? Я хочу, чтобы ты изменил мне второй слой ауры», – со вздохом произнес дед. «Зачем тебе это? Думаешь, я из вредности в это тело собираюсь, когда с вами общаться приходится? Таким оно у меня выглядит именно во втором слое. Просто я слишком стар. Тысячелетия, а со мной счет идет на десятки этих тысячелетий, старость просачивается во второй слой. Результат ты видишь перед собой. Мне не трудно», – легко согласился Сергей. «Когда ты хочешь пройти процедуру, то есть вот так просто, и даже торговаться не будешь», – удивился дед. «Ну не один же ты все просчитываешь и все знаешь», – улыбнулся Сергей. «Вредничаешь ты больше по привычке. Знаниями, которые не нанесут вред, ты и так готов поделиться. Мне тоже не жалко подарить молодость хорошему человеку. Я не сильно-то человек», – пробурчал дед. «Ты не поверишь, но в твоем лесу на данный момент с людьми большая напряженка», – указал на очевидный факт Сергей. «Когда тебя пролечить? Перед отъездом вашим», – пробормотал дед, поднимаясь на ноги. «Ладно, пойду я, дед». Внезапно Сергей оказался рядом и положил руку ему на плечо. «Спасибо тебе», – просто сказал он. «За что?» – удивился дед. «За то, что помогаешь. За хорошие отношения. Да много за что. Ты хоть и вредный, но добро в тебе за тысячелетия не умерло». «Да ладно тебе», – смутился дед, не ожидавший такого. «Увидимся». В этот раз он не стал распадаться, как раньше, а медленно дошел до кустов и исчез в ночном лесу. Вампиры стаскивали вещи в машины. Многое решили оставить, чтобы следующим жильцам не пришлось все тащить с собой. «Хорошо отдохнули и поработали», – сказала Наташа. «Угу», – со скепсисом подтвердила «нет». «Особенно отдохнули некоторые». Неделю назад она выставила ультиматум Сергею, что завязывает с расчетами. Единственное, что она согласна рассчитать, так это мощный компьютер, который будет производить все расчеты за нее. Сергей согласился и добавил странную фразу. «Лучше день потерять, а потом за 5 минут долететь». Сейчас все девушки кучкой стояли на улице, стараясь не мешать мужчинам укладывать вещи в грузовики. «Да ладно тебе», – толкнула ее в бок Рона. «Не ты одна пахала, но ведь на пользу дела. А сколько новых знаний получили? Приехали за ответами, а получили только кучу новых вопросов». Опять меланхолично добавила «нет, надо свой институт делать». «Хорошая мысль», – раздалось сзади. «Институт магии». Девушки обернулись. Позади них стоял молодой высокий белобрысый парень, но с картошкой и конопушки во все лицо, одет в какие-то не то тряпки, не то шкуры не первой свежести. «Ты кто?» – спросила «нет, дед», – одновременно воскликнула Рона. «Как дед?» – удивилась молчавшая до этого Наташа. «Ты же старый, ты тоже негритянкой длинноухой была», – улыбаясь, ответил парень. Сергей постарался, сделала вывод «нет, больше некому», – развел руками дед. Самого Сергея нигде видно не было, а где он сам? Как отдал команду собираться, так и исчез куда-то, – задала вопрос Наташа. «Скоро подойдет, я его там подарками нагрузил, тащит», – усмехнулся дед. «Не умеет по лесу ходить быстро, это так, как ты делаешь?» – спросила «нет». «Разобрался в одном месте, а собрался в другом». «Ну примерно», – ответил дед. «Вон он уже». Из-за домов появился Сергей с большим берестяным коробом за плечами. «Опять куча амулетов для исследования?» – пессимистично спросила «нет». «Не угадала», – улыбнулся дед. «Зелья всякие, настои, отвары и мази, вместе с рецептами по изготовлению и использованию. И для чего они?» – спросила «нет». Плохое настроение не желало ее отпускать с самого утра. «Живая вода почти все может вылечить». «Согласен», – кивнул дед. «Только той воды на все человечество не хватит. А этих зелий, думаешь, хватит? Зелья могут выпускать и сами люди, без вашего магического участия», – объяснил дед. «Тем более, там зелья непростые. Многие проверены временем, но современными людьми давно забыты. По древним рецептам», – вставила «нет». В ее время это тоже была распространенная в рекламе фраза. «Насчет древности согласен, но правильнее сказать по нашим рецептам. Или ты думаешь, что какие-то деревенские травницы ставили на односельчанах опыты, пытались понять, какая травка и в каком виде пригодна для лечения того или иного заболевания?» Теперь уже дед со скепсисом посмотрел на «нет». «Ты представляешь объем подобной работы, а смертность во время таких экспериментов? Далее надо каждый результат, положительный или отрицательный, проверить и перепроверить. И еще масса других сложностей. Так что это действительно наши рецепты. Мы видим суть растений, и то, что помнят люди, это только остатки, можно сказать, крохи тех знаний, которые мы передали вашим далеким предкам. А почему не передали эти знания еще раз? Люди только недавно начали ценить знания как таковые. Вот сейчас и передаем, в хорошие руки, ответил дед. В это время подошел Сергей и аккуратно снял короб с плеч. О чем спорим? Поинтересовался он. О древних рецептах, отозвалась первой Наташа. Можно посмотреть? Смотри. Сергей махнул на короб. Продолжается погрузка, заканчивают уже, ответила Рона. Вон Тихол сюда идет, сейчас у него и узнаем. Здесь холодно, заявила Наташа, склонившаяся над коробом. Для зелий полезно в прохладе быть, ответил Сергей. Заодно проверим наше снет новое плетение на работоспособность, а не поморозите настой, ночами и без того бывает достаточно холодно. В этом и заключается особенность этого плетения, пояснил Сергей. Оно не просто охлаждает, оно поддерживает постоянную температуру. Если на улице будет минус 40, то в зоне действия плетения все равно будет чуть больше ноля. Здесь только инструкции по использованию, а рецептов приготовления нет. Держа в руках листок, добавила Наташа, рецепты и способ изготовления – это интеллектуальная собственность деда, сказал уверенно Сергей. Пускай зелья опробуют, а производить их будем в закрытом месте, чтобы рецепты не ушли на сторону. Деду деньги тоже не помешают, те же удобрения купить, или кристаллы для накопителей, а мази там есть такие, за которые в западных странах бешеные деньги будут платить, особенно за зелье от облысения, ехидно добавила нет, не угадала, такого зелья у деда пока нет, ответил Сергей, а вот от лишней растительности, наоборот, есть, мужикам лицо мазать, а женщинам ноги, командир, обратился к нему подошедший Тихол, разведка говорит, что дорога теперь отличная, можно проехать без проблем. Твоя работа, повернулся Сергей к деду. Моя, сознался он, ты накопителями поделился, энергии много, чего же дорогу не подправить, все одно пригодится. По хорошей дороге сюда не только мы можем доехать, это мой лес, заявил дед. В это место не попадет тот, кто мне не нужен, заблудится в трех березках и одном перекрестке. Кстати, Сергей, сообщи в поселке, что здесь больше лес рубить нельзя. Могут, конечно, попробовать, но не получится. Без проблем, пожал плечами Сергей. А раньше чего их не останавливал? Раньше от них польза была. Деревья рубит, высвобождается энергия. Деревья потом новые вырастут. Но ведь люди были тут не всегда. Даже когда стали здесь селиться, вырубка была не такой значительной, как сейчас. Спросила нет. До больших вырубок приходилось палы по лесу пускать. Лесные пожары, которые не всегда удается контролировать. А сейчас необходимость в этом отпала. Мы погрузку закончили. Прошу рассаживаться по машинам. Отдал команду Тихол. Засунь короб куда-нибудь, чтоб содержимое не побилось. Попросил его Сергей. Вы идите, рассаживайтесь. Обратился он уже к девушкам. Я сейчас тоже подойду и поедем. Ты серьезно насчет денег? Поинтересовался дед, когда они остались стоять вдвоем, провожая взглядом девушек. Куда уж серьезней. Повернулся Сергей к деду. В современном мире без денег совсем тяжко будет. Или ты хочешь и дальше один в лесу сидеть? Да уже насиделся, буркнул дед. Но не уверен, что на мазях и отварах можно много заработать. Дед, ты же вроде мою память по полочкам разобрать должен был. Там же все это есть. Издеваешься? Тут у обычного человека память не всегда надолго запомнить удается, а у тебя я ее даже всю просматривать не стал. Последнее время, да так, кусками из жизни. Нам такая способность природой дана, чтобы определять, что за человек перед тобой, а не для копания в его личной жизни. Впечатление о человеке остается, а информация большей частью забывается. Основа посмотреть, энергозатратно и неприятно чисто физически. Так что просто расскажи об этом. Понятно теперь все с тобой, проговорил Сергей. Ладно, вернемся к мазям. Лекарства – это очень прибыльный бизнес. Еще хорошо люди покупают косметику. Подумай над этим. Но тебе можно не стоять за рабочим столом с пестиком и ступкой. Дед улыбнулся. Ну для примера. Проще продавать готовые рецепты и технологию изготовления. А так как права будут принадлежать тебе, то из каждого проданного лекарства будет капать денюжка. Ты же сам из техномагического мира. У вас разве не так было? Хм, все сделанное рабом принадлежит его хозяину. «Тебе это выражение о чем-нибудь говорит?» – спросил дед. «Печально там у вас было», – вздохнул Сергей. «Здесь, правда, тоже не лучше. Тебе премия, а весь доход государству. Но ты выкрутился, стал де-юре главой другого государства. Это пока так выгоднее прежде всего по политическим мотивам. Но я планирую эту систему менять, и здесь ты мне очень поможешь. Оставлю это на твое усмотрение. Не хочу вникать в детали, которые мне не интересны. Хорошо. Сергей протянул ладонь для рукопожатия. Мы поехали тогда. Не скучай без нас. Глава 5. Сутки спустя они поездом добрались до Москвы, где Сергей с Нет сошли, а остальные поехали дальше в Балашиху. На вокзале их встречал неизменный Гришаев. «Привет, Федор», – поздоровался с ним Сергей. «Мне кажется, или тебя в звании повысили, то, что все вокруг погонами сверкают, я уже успел заметить. Вот только звездочек у тебя на них маловато. Одна, зато большая», – гордо выпятил грудь Гришаев. «Мне следующее звание дали одновременно с переходом на новые знаки различия. Заодно убрали разницу в званиях между видами войск. Молодцы. Я смотрю, прогресс идет, а ты свое повышение давно заслужил. Я даже волноваться начал, видя тебя в прежнем звании», — похвалил особисто Сергей. «Поздравляю», — улыбнулась ему Нет. «Куда мы сейчас?» «В комиссариат. Там вас уже ждут», — ответил особист. «Кто именно?» «Василий Петрович Никонов. Это который ваш хирург-помощник. Он сейчас главный по работе с живой водой. Вместе с ним академик Бурденко, выдающийся хирург», — выделил последнего Гришаев. «Как только услышали про новые лекарства, так сразу примчались. Обещались вас дожидаться до победного», — улыбнулся он. «Ну, поехали». В комиссариате Сергей передал врачам короб со снадобьями и коротко объяснил им его свойства. «Вы уверены, что эти снадобья эффективны?» — спросил Николай Нилович Бурденко. «До живой воды им, конечно, далеко, но у этих препаратов есть другое преимущество. Это возможность массово их производить на обычных предприятиях, обычными людьми», — ответил Сергей. «Магия, конечно, хорошо, но не стоит всегда надеяться на чудо. Надо лекарство самим уметь делать. В данном вопросе я с вами полностью согласен», — поддержал его Бурденко. «Я, к несчастью, или, наоборот, к счастью, испытал действие вашей воды на себе. Попал под обстрел. Изумительно просто, да, но ее катастрофически не хватает. Эти зелья я привез, чтобы у людей была альтернатива, причем достаточно эффективная и недорогая. Главное, следуйте инструкциям. Могу вас заверить, что проверку эти лекарства прошли на многих тысячах или даже миллионах людей. Ваша задача – просто подтвердить это современными научными методами. Нам бы такие короба-холодильники для лекарств», – мечтательно протянул Василий Петрович. «Вы же знаете, как я отношусь к клепанию амулетов в промышленных масштабах», – ответил ему Сергей. «Скоро наша индустрия освоит выпуск обычных холодильников, а лет через 10 они будут стоять в каждом доме. Просто немного подождите, и никакой магии не потребуется. Но что делать с составом этих лекарств? Нам необходимо знать, из чего они изготовлены, прежде чем начинать ими пользоваться», — задал вопрос Бурденко. «Можете просто поверить мне на слово. Если есть какие-то противопоказания, которые надо учитывать, то они указаны на сопроводительных листках. Также имейте в виду, что все это изготовлено из растений, произрастающих в наших лесах, и не содержат редких и экзотических ингредиентов. Рецепты будут предоставлены позже, после решения некоторых организационных моментов. Деньги, и это тоже. Есть еще такое понятие, как коммерческая тайна. Сталкивались?» Сергей с иронией посмотрел на Николая Ниловича. «Конечно», — горячо откликнулся Бурденко. «Совершенно ненужная в медицине вещь. Наше дело спасать жизни, а не зарабатывать на этом». Сергей махнул рукой и отвернулся, не желая спорить. «Прекрасно. Теперь скажите мне, что будет с хорошим лекарством, если мы просто так выложим его рецептуру и все остальное с ним связанное?» — перехватила разговор Нет. Бурденко недоуменно посмотрел на Сергея. «Таким лекарством смогут пользоваться все. Нет, это лекарство будут выпускать за деньги и получать с его продажи прибыль западные компании. А вы будете сидеть в жопе и радоваться, что осчастливили весь мир. Но на производство этого лекарства у себя в стране вдруг не окажется денег. И тогда вы пойдете и купите свое лекарство втридорога у капиталистов». Нет пристально смотрела на Бурденко. «Поймите, время бессребреников прошло. Если вы кому-то что-то подарите, то у вас не будет денег на разработку и производство другого лекарства. Согласитесь, что нет ничего проще зеленки или йода, но каждый у себя дома не занимается их изготовлением. Нельзя во всем видеть только деньги. Да я разве против? Не мы такие. мир такой вокруг нас. Вы-то должны понимать, что каждое последующее лекарство потребует на свою разработку и производство больше денег, чем предыдущее. Взять для примера зелья, которые мы вам принесли. Они хоть и делались в кустарных условиях, но на сбор компонентов потратилось время и огромный труд. Деньги выделит государство в необходимом объеме. При социализме это не проблема. Нашел еще один аргумент Бурденко. Уверены? Тогда не о чем спорить. Я забираю эти зелья. Нет, подхватила короб силовыми плетями и передвинула себе за спину. Идите, просите у государства денег и ищите продавца нужного вам лекарства. Давайте не будем нервничать. Вмешался Василий Петрович. Успокойтесь, Николай Нилович. Вы, наоборот, должны понимать сложившуюся ситуацию сегодня на рынке лекарств лучше, чем кто-либо другой. У нас даже бинтов не хватает в некоторых госпиталях, потому что нет денег для восстановления их производства в необходимых количествах. Да понимаю я, махнул рукой Бурденко. Понимаю, но не принимаю. Знания, которые могут спасти жизни, не должны держаться в секрете. Сергей молча показал Василию Петровичу на короб и пошел к двери, прихватив с собой возмущенную «нет». Жду от вас подробного отчета о клинических испытаниях. Выходя из кабинета, сказал он, в коридоре их нагнал Гришаев, который за время разговора не произнес ни слова. «Жестко вы с ними, товарищ нет», — заметил он, догнав Сергея. «Товарищ Берия просил вас зайти, как освободитесь. Нормально я с ними. Ученые, люди увлекающиеся, а зачастую еще и идеалисты. Иногда надо их на грешную землю возвращать. Разве идеалист, это плохо?» — спросил Гришаев. «Нам сюда. Ну ты, Федя, даешь», — изумился Сергей. «Типичный идеалист, это Гитлер. Хорошо это или плохо? Какой же он идеалист?» В свою очередь, удивился Гришаев. «Самый обычный. У него есть идея, и он ее осуществляет, идя по трупам. Так же поступают и остальные идеалисты. Не буду называть имена, а то упрячешь меня в свои застенки, но, думаю, основную мысль ты понял. Да ну, завис особист. Это же бред. Это факт. Французская революция с ее лозунгом «Свобода», «Равенство», «Братство» обошлась примерно 500 000 человек. Октябрьская уже в 10. И это только яркие образцы идеализма. Перестаньте. Это контрреволюционная пропаганда, прошипел Гришаев. Молчу, ухмыльнулся Сергей. До приемной Бери они шли, больше не разговаривая. Ждать пришлось недолго, и наконец секретарь пригласил их в кабинет помимо очереди. Добрый день, товарищи, поздоровался Лаврентий Павлович. Как поездка? Довольно удачно, товарищ Берия, только вымотались сильно. Пожаловалась нет, с трудом верится, что вы можете устать, удивился Лаврентий Павлович. Усталость может быть и моральная, вздохнула девушка. Сейчас всем нелегко, раскисать нет времени. Товарищ Сергей, как я понял, у вас есть что нам сообщить, переключился Берия на Сергея. Лес, в который мы ездили, объявите закрытой зоной, каким-нибудь заповедником, что ли. Запретите появляться там людям, любым. Вот как, может, охрану по периметру, просто объявите, и все. Ни деревья рубить, ни посещать те места не рекомендуется, не поддержал шутливый тон Сергей. Этот лес сам себя неплохо охранит. Просто если будет официальный запрет, то туда не будут ломиться всякие передовики-лесорубы с лобзиками наперевес. Возможно, в следующем году появится еще несколько таких зон в глухих местах. Так, Берия откинулся на спинку стула и сцепил руки на коленях. Рассказывайте. История их поездки в пересказе Сергея оказалась короткой. Тем более, что о многом он просто не стал говорить. Значит, друид, древний житель этой планеты, и тоже маг. Берия надолго задумался. Чтобы его слегка расшевелить, Сергей добавил. Следующей весной он согласился взять одну девочку на обучение. Мы у нее нашли зарождающиеся магические способности. Повторите, попросил вынырнувший из раздумий Лаврентий Павлович. Мы обнаружили маленькую девочку с врожденным нарушением развития тазобедренных суставов. В процессе лечения у нее было обнаружено начавшее развиваться магическое ядро. Это признак того, что ребенок вырастет магом, если его вовремя начать учить использовать свои магические способности. Какие именно? Насколько я понимаю, у вас они у всех отличаются. Пока неизвестно. Маленькая слишком, ответил Сергей. Друид считает, что в людях есть часть его крови. Видимо, при таких генетических нарушениях активируются спящие гены, которые отвечают за магию. По-вашему, выходит, что этот случай не уникальный, и среди людей тоже есть маги. Пристально смотря на Сергея, уточнил Берия, теоретически это возможно, но, на основе одного случая делать выводы преждевременно, мне надо подумать над этим и проконсультироваться со специалистами, решил наконец, после недолгого раздумья, Берия, как думаете, друид возьмет еще детей на обучение, если таковые отыщутся, иначе я бы не начинал этот разговор, ответил улыбнувшись Сергей, и не забудьте объявить лес заповедным, добавил он. «Одним заповедником больше, не проблема», – отмахнулся Берия. «Другие ваши исследования дали какой-нибудь результат? Немного. Надо создавать институт и исследовать магию на научной основе. Сейчас я напоминаю средневекового алхимика, наугад смешивающего все подряд в надежде получить непонятно что», – развел руками Сергей. «Но немного полезных плетений обнаружить удалось. Для дальнейшего развития этого дела хотелось бы узнать, что у нас с полупроводниками и сопутствующими технологиями, работа движется», — ответил Берия. «Майор Гришаев организует вам встречу с нужными людьми, вы все-таки распределили часть своих обязанностей?» — полуутвердительно спросил Сергей. «Пришлось», — ответил Лаврентий Павлович и сразу же добавил, «у наших ученых возникло к вам интересное предложение, слушаю». Вы устанавливали на подводные лодки амулеты очистки воздуха. Мы исследовали один из них. Он селективно перемещает молекулы кислорода, с одной стороны, и молекулы углекислого газа и все более крупные органические молекулы с другой стороны. Можно сказать, что он меняет их местами, придерживаясь определенных параметров. В атомном проекте есть необходимость в разделении изотопов урана. Нельзя как-то настроить ваш амулет для этих целей, интересная задача, задумался Сергей, потом посмотрел на недовольно скривившуюся нет. Теоретически это возможно, но более точно я смогу сказать только после разговора с теми, кто разрабатывает микроэлектронику. У вас почему-то сегодня все упирается в эти разработки. Не поясните почему? Для изменения любого плетения требуется очень много расчетов, но с каждым разом их необходимо проводить все больше и больше. Раньше этим занималась нет, но сейчас она объявила бойкот, и я ее прекрасно понимаю. Кому охота считать круглые сутки? Отсюда следует, что нам нужна мощная вычислительная машина, которая в принципе не способна уставать. Построить мы ее сможем только с помощью микроэлектроники. А ваши калькуляторы? Спросил Лаврентий Павлович. Они очень быстрые. Понимаете? Начал объяснять Сергей, а нет отвернулась, пряча улыбку. Объем вычислений таков, что на калькуляторах мы всей страной будем считать, пока солнце не потухнет. Компьютер очень трудно заменить другим устройством. Но товарищ нет смогла. Нет уникум. И к тому же живой человек, который может обидеться и сбежать. Даже не представляю, что из этого хуже. Не удержался от улыбки Сергей. Нет. Провоцировать на такое товарища нет мы никак не можем. Тоже улыбнулся Лаврентий Павлович. Вас уже вторую неделю американцы дожидаются. Опять перейдя на серьезный тон, добавил он. Нужно срочно ими заняться. Поставки авансом уже идут. Американцы довольны, что не приходится помогать просто так, хотя и пытаются зажать некоторые технологии. Пусть пытаются. Сейчас этих пролечу, потом начнут подтягиваться шишки покрупнее. Эти шишки продавят любое разрешение, если им, а точнее нам, это понадобится, ответил Сергей. Что с атомным проектом? Я так понимаю, что дело движется. Работаем. Подключили почти всех, кого вы указали и многих других людей. Ротация кадров на фронте идет полным ходом. Кстати, стараниями ваших вампиров и моих людей, за этот месяц удалось снизить количество заключенных на 20%. Многие были проверены и отправлены добровольцами на самые сложные участки фронта. Хорошо, но слишком мало получается с учетом мобилизованных, произнес Сергей. Исходя из того, что контингент обновился примерно на 40%, то это великолепный показатель. Невиновных выпускали, а на их место почти всегда находилась замена. Статью за клевету никто не отменял. Опять же с помощью вампиров следствие превращается в простой опрос. Нет необходимости тратить время на дополнительные доказательства. В обмен на помощь мы выделили вашим вампирам одну из освободившихся подмосковных колоний. Зачем? Удивился Сергей. Для временного содержания заключенных, приговоренных к высшей мере и прошедших отбор у товарища Крона. Берия внимательно следил за реакцией Сергея. Удивили. Честно говоря, протянул Сергей. Надеюсь, там не одни мужики, в колонии два изолированных друг от друга блока. пока там содержится не более 200 человек. Все-таки ваших вампиров мало на все потребности страны. Готовьте свои кадры», — ответила на последнее замечание Беринет. «Я вам все материалы и методики передала, а также наработки самих вампиров. Эффективность хорошо подготовленного сотрудника будет на уровне 70-80% от максимальной для вампиров. Стопроцентная эффективность требуется не так уж и часто, так что ваши люди могут справиться с подавляющим количеством случаев сами, а вампиров привлекайте только при крайней необходимости. Все это уже давно в работе и подготовка людей идет полным ходом, но на это нужно время. Таким образом, мы заинтересованы в увеличении численности вампиров и идем вам в этом вопросе навстречу. В любом случае необходимо доводить их численность до минимально необходимой для нормального развития популяции вампиров без дальнейшего вырождения. У вампиров этот порог ниже, чем у людей», — ответил Сергей задумчиво. «Специалисты и ученые из иностранных государств вывозятся?» «Да», — кивнул Берия. Судоплатов полностью переключился на это направление. «Некоторым родственникам, да и самим ученым понадобится ваша помощь в восстановлении утраченных конечностей. Мы взяли на себя смелость пообещать им это. Надо, так отрастим», — не стал возражать Сергей. «Пусть трудится на благо нашей пользы». «Интересное выражение», — усмехнулся Лаврентий Павлович. «Надо запомнить». Он посмотрел на «нет», потом выдвинул один из ящиков стола. «Было решено присвоить вашим вампирам статус отдельного батальона специального назначения при ставке Верховного Главного Командования СССР с присвоением всем бойцам офицерских званий. Здесь документы». Берия приподнял пухлую папку, которую достал из ящика, над столом. Сергей указал пальцем в сторону «нет». «Так я и думал», — улыбнулся Берия и добавил. «В ней же все документы по приходу и расходу средств с вашего счета». «Нет» сразу забрала папку себе. «Потом посмотрю», — заявила она на вопросительные взгляды мужчин. «Я правда устала. Хотелось узнать про положение на фронте». Не дал ей сбежать Сергей своим следующим вопросом. «Пока затишье. Ведутся небольшие позиционные бои. Разведка докладывает о подготовке крупной группировки в тылах противника. Мы тоже готовимся. Более подробно можете расспросить товарищей Гришаева и Крона. Они владеют всей необходимой информацией». Берия поднялся с кресла. «А сейчас вынужден попрощаться. У меня масса дел. Тогда последнее». Сергей залез на грудный карман и достал кругляш серого материала. «Это амулет связи. Настроен он только на меня. Для активации нанесите на него капельку своей крови. Тогда кроме вас никто больше этим амулетом воспользоваться не сможет. Общение мысленное. Для вызова вы должны взять его в руку и сжать. Не сильно. Если почувствуете, что я вас вызываю, надо сделать то же самое. Тогда мы сможем мысленно разговаривать. Это прототип. Используйте его в крайнем случае. Дальность действия у него небольшая, около 100 километров. Прослушать и засечь его невозможно. Как-то все сложно», — с сомнением произнес Берия. «Я же говорю, это прототип», — пояснил Сергей. «Как только сделаем нормальный компьютер, так сразу модернизируем переговорник в плане удобства и функциональности». «Ну хорошо», — согласился с ним Берия. «Надеюсь, вы не будете долго решать эту проблему. А сейчас прошу меня извинить. Работы много. До свидания, Лаврентий Павлович», — попрощался Сергей. Глава 6. Сергей вместе с Гришаевым доехали до здания недавно организованной лаборатории микроэлектроники. Над входом была прикреплена вывеска «Спортивное общество «Дружба» при НКГБ СССР». На проходной находился охранник в форме, не позволяющей сомневаться, что это общество действительно относится к силовым структурам. Предъявив документы, они прошли внутрь. Дойдя до нужного кабинета, Гришаев постучался и сразу открыл дверь. Сергей следом зашел внутрь. «Познакомьтесь. Это товарищ Сергей, по материалам которого вы сейчас работаете, а это Давыдов Борис Иосифович, один из наших ведущих исследователей в области полупроводников», — представил друг другу мужчина-собист. «Очень приятно, Борис», — кивнул приветственно Сергей. «Давайте по-простому, экономит время». «Я не против, Сергей», — ответил молодой парень в очках, работающий с документами за столом. «Изумительные по своей сложности и насыщенности рукописи вы нам предоставили». Он указал на разложенные перед ним листки. «С теоретической частью мы почти разобрались. Практическая часть только в самом начале». «Насколько в начале?» — забеспокоился Сергей. «Скажем так, до техпроцесса в один микрометр мы, если и дойдем, то не раньше конца следующего года. Очень помогает четко очерченный круг задач, которые надо решить, и ясно указанные пути достижения необходимых целей, больше похожи на лабораторные работы. Делать приходится то, что уже известно и проверено. Какие-то успехи есть на данный момент? Спросил Сергей. Биполярные транзисторы можем производить. Правда, пока поштучно. Большие сложности при изготовлении масок и оптических систем. Сейчас используем техпроцесс с 10 микрометров, но все операции приходится делать вручную. Параллельно идет разработка систем для автоматизации. Изготавливаются шаговые двигатели и системы управления к ним с использованием новых компонентов. Автоматика для контроля температуры и прочего. Есть сложности с чистыми и сверхчистыми веществами. Проблема инертных газов. Ими раньше серьезно вообще никто не занимался, а сейчас они нужны в промышленных масштабах. Все равно, вы сделали не просто шаг вперед, а прыжок с разбега. Похвалил его Сергей. Меня интересует технология именно 10 микрометров. Какого размера подложки вы можете использовать на сегодняшний момент? Не более квадратного сантиметра. Пожал плечами Давыдов. С увеличением размеров геометрической прогрессии возрастает сложность оптики для фотопроцесса, не говоря об остальных этапах. Производство масок тоже очень трудоемкий процесс. При увеличении их размера цена каждой ошибки возрастает кратно. Соответственно, расход веществ тоже увеличивается. Плевать на расходы. Остановил его пояснение Сергей. Давайте сделаем так. Вот эта девушка будет работать с вами. Ей можно поручать расчеты любой сложности. Она же предоставит вам чертежи для масок. Сейчас для вас это будет приоритетное направление, которое позволит сделать еще один гигантский скачок вперед. Наркомат требует от нас транзисторы для радиостанций. Мы не можем оставить это направление, возразил Давыдов. Поставьте на это дело своих учеников и студентов. Пусть занимаются потихоньку. А сами с основной командой переключайтесь на то, что я сказал. Гришаев шумно вздохнул, но промолчал. Как говорил один мой знакомый, напомнив старую истину, лучше день потерять, а потом за 5 минут долететь, сказал Сергей. Все равно вам придется делать новое оборудование. Сразу закладывайте в него возможность компьютерного управления. Это как, например, позиционирование. Сейчас вы это делаете вручную. На новом оборудовании предусмотрите установку двигателей и датчиков для автоматического управления всем процессом. Именно системой, которая сможет всем перечисленным управлять, займется эта милая девушка. Я тем временем займусь проблемой чистых веществ. У вас еще американцы, напомнил Гришаев. Я ведь их не круглые сутки буду лечить, отмахнулся Сергей. Компьютеры сейчас важнее. Компьютеры часто упоминаются в ваших рукописях. Я так понял, это какое-то совершенное устройство, которое может делать очень разные вещи. Насчет совершенное я бы поспорил, но вещь очень необходимая. Когда они появятся, вы будете удивляться, как раньше могли без них работать. Вы сейчас пользуетесь калькулятором? Пользуемся, улыбнулся Давыдов. Возможно, вы правы. То, что раньше считали вручную, все сейчас предпочитают делать на калькуляторах. Если бы не очередь к нему, то считали бы вообще всякую фигню. «Большая очередь?» – спросил Сергей. «Дня на 3 вперед». «Нет, чуешь, надо в качестве тренировки наделать схем калькуляторов». «Подумаю», – ответила девушка. Сергей вышел из американского посольства. Уже наступили вечерние сумерки короткого осеннего дня. В машине его ждал Гришаев. «Есть какие-нибудь новости?» – спросил его Сергей. «Ничего сверхважного. Просит о встрече Котин Жозеф Яковлевич». «А кто это?» – удивился Сергей. «Конструктор танков, орденоносец», – ответил Гришаев. «Ясно, тот самый Шья, Котин, знал только по инициалам, видел надпись на памятных монетах. Где он?» «В гостинице остановился. Приехал из Челябинска, когда узнал, что вы вернулись из поездки. Зачем я ему? Я же в танках не в зуб ногой. Давайте, вы сами у него об этом спросите». «Хорошо, конструктор талантливые танки стоящие делал. Подскажу, что смогу», — согласился Сергей. «Поехали». В гостиничном номере находился молодой человек крепкого телосложения. На форме сверкала медаль героя. «Итак, зачем я вам понадобился, Жозеф Яковлевич?» — спросил Сергей, после взаимных приветствий. «Я про вас услышал на награждении». Котин показал пальцем на медаль героя. «Это мне за КВ-1 дали», — тут же пояснил он. «После награждения удалось поговорить со многими товарищами. О вас идут слухи, как об очень знающем человеке. Некоторым чуть ли не тома рукописи передали с подробным изложением, как должно развиваться в дальнейшем то или иное направление. Этим вы ускорили многие работы. Но у меня один вопрос. Почему вы ничего не написали про танки? Потому что я никогда ими серьезно не интересовался. Есть отрывочные сведения из художественной литературы и мельком увиденные научно-популярные статьи. Что я могу вам подсказать? Командирскую башенку на танк для улучшения обзора? Я даже не представляю, что это такое. Турбину в него установить? Сейчас это будет глупо. Тем более, что в следующих модификациях танка от них отказались. Ладно, пусть вы ничего не знаете конкретно про танки. При этом вы хорошо разбираетесь в технике. Есть немного, согласился Сергей. Кстати, а есть? Федя, закажи нам чего-нибудь перекусить. Отказался есть у американцев. Еще сунут какую-нибудь отраву. А кушать уже так хочется, что готов сожрать все съедобное, а несъедобное посолить и тоже сожрать. Гришаев улыбнулся и потянулся к телефону. Итак, повернулся Сергей опять к Котину. Я слушаю ваши предложения. Предложение простое. Я буду называть проблему, которая у нас имеется при создании и эксплуатации танка, а вы будете говорить решение этой проблемы, на ваш дилетантский взгляд, наиболее подходящее, предложил конструктор. Интересный подход. Давайте попробуем. При создании танка мы всегда ищем компромисс между многими факторами, играющими ключевую роль. Начал Котин. Первая проблема – это броня. Она должна быть эффективной, и она не должна быть тяжелой. На мой взгляд, мы использовали уже все способы облегчения машины. Это и рациональные углы наклона, и зональное бронирование переменного сечения. Ничего не приходит на ум по этому поводу. Улучшить качество самой брони я не знаю как. У нас даже из алюминия научились броню делать, для боевых машин десанта. Их на самолетах перевозят при заброске в тыл врага, там каждый килограмм важен. Вот только подробностей я не знаю. Сейчас на ум приходят две вещи. Динамическая защита и композитная броня. Поподробнее можно? Попробую. Динамическая защита состоит из сегментов взрывчатки, закрепленных поверх брони. Подробностей не скажу, но взрывчатка непростая. Она не должна реагировать на пули и на подрыв соседних сегментов защиты. Возможно, она заключена в одну или более оболочек. В это время в дверь постучали, и горничная внесла поднос с чаем и печеньями. Сергей продолжил после ее ухода. Смысл применения в том, что снаряд, попадая в такой сегмент, вызывает его подрыв. Встречная ударная волна гасит скорость или совсем останавливает снаряд. После боя сработавшие сегменты можно заменить. Согласитесь, лучше взрыв на корпусе, чем снаряд внутри танка. Согласен. А задачу наших взрывников? Кивнул, довольный необычной идеей, Котин. Что за композитная броня? Броня, состоящая не из одного куска стали, а из нескольких слоев, различающихся по характеристикам. Также между слоями стали могут идти слои других материалов. Например, стеклопластика или керамические вставки. Стеклопластик, кстати, тоже должны были начать осваивать. Сергей повернулся к Гришаеву и вопросительно изогнул бровь. Пытаются, но проблемы с фильерами. Короткий срок службы и трудности в изготовлении маленьких отверстий. Я накидаю примерный чертеж. Пусть приготовит оснастку. После недолгого раздумья произнес Сергей. Сделаю им фильеры из металла. Хорошо, товарищ Сергей. Так, вернемся к броне. Многослойная броня имеет хорошую сопротивляемость против кумулятивных снарядов. А главное, благодаря использованию композитов можно существенно снизить вес. Еще я слышал про важность нанесения прочного тканевого покрытия по внутренней стороне брони танка. Для удержания мелких осколков, образующихся при прямом попадании без пробития брони. По двигателю можете что-нибудь подсказать? Попросил конструктор. На мой дилетантский взгляд, могу предложить только турбонаддув. Он не требует больших переделок, и переход на двухтактную схему. Не двигателист я, развел руками Сергей. Больное место у моих танков, это коробка передач. Часто выходит из строя и туго переключаются передачи. Про коробку могу посоветовать использовать планетарные механизмы передачи. А вместо сцепления, гидротрансформатор. Или то и другое вместе для улучшения КПД. И активнее используйте гидроусилители. Хотя при должном качестве металла и изготовления, лучше применять электромеханические усилители. В современных танках водители воюют с рычагами, а не с противником. Если длительный бой, то это смерть малоподвижной машины. Конструктор сделал пометку в записной книжке. По вооружению, что можете сказать? Пушкарям должны были передать все, что я помню. Поэтому за подобной информацией обращайтесь к ним. Единственное, что прошу учесть, не мельчите с калибром. В мое время стандарт для танка это 120 и больше миллиметров. С меньшим калибром на поле боя делать нечего. А во, изумился Котин. Куда такие калибры? Видимо, более мелкий калибр броню не пробивает. При этом учтите, что вес танков так и останется в пределах 40 тонн. Нам бы чертежи, мечтательно протянул конструктор. Толку от них, если нет соответствующих технологий. Например, на наших танках давно стоят автоматы заряжания карусельного типа. В результате надобность в заряжающем отпадает. Надо меньше места для экипажа. Становится меньше размер обитаемой башни. Уменьшается высота, а значит, площадь поражения и заметность танка. Автоматическое заряжание карусельного типа, медленно проговорил Котин. Это как снаряды, как в карусели по кругу вертикально стоят, каждый в своей ячейке. Достаточно кнопку нажать, чтобы карусель провернулась до нужного типа снаряда и автомат его зарядил. Надо подумать. Думайте. Можете подумать над системой стабилизации ствола. Это даст возможность точно стрелять на ходу. Главное, разработайте всю механику, а для системы управления мы скоро наладим выпуск необходимых компонентов. Слышал, кивнул конструктор. Слухи уже ходят о чудо-приборах, которые смогут заменить радиолампы. Опять магия? Нет, самое что ни на есть обычная технология. Над ней работают отечественные ученые. А я так, сбоку припеку, усмехнулся Сергей и уточнил. Еще по какому-нибудь вопросу подсказать? Пока все. Если что-нибудь дополнительно вспомните, передайте через товарища Гришаева. Тогда мы поехали. День насыщенный был, но не сделанной работы осталось много. Попрощался Сергей. Есть хоть одна область, в которой вы не разбираетесь? Спросил Гришаев по пути в московскую квартиру. Таких областей много, ответил Сергей. Я не разбираюсь в балете и опере. Например, последние слова он произносил под громкое ржание особиста. Гришаев высадил его возле дома, в котором им с Нет выделили квартиру. Поднявшись к себе, Сергей отправил охрану отдыхать. Нет до сих пор не пришла. Вчера она вернулась с работы поздно и была уставшая, но довольная. Более плотно поев на кухне, он засел за модернизацию плетения фильтра. От работы его оторвал голос Нет из прихожей. «Я дома», — сообщила она и прошла в комнату. «Привет». Видя, что он сосредоточен на плетении, Нет аккуратно поцеловала его в щечку и начала рассматривать плетение, с которым он возился. «Вот в этом месте надо сделать вот так», — она ткнула пальцем в плетение и прочертила нужную извилистую линию. «А вместо вот этого безобразия поставить переходный блок и задействовать аналог кнопок и индикаций от калькулятора». Сергей задумался. «Вот тут будет дисбаланс и плетение становится неустойчивым». Он показал спорный участок. Не обратила сразу внимания. Призналась девушка. «В этом месте надо вот так поправить». Она изобразила еще одну замысловатую линию. «Так», резко замер Сергей и пристально посмотрел на Нет. «Ты уже сделал расчет измененного плетения», утвердительно сказал он. «Сделала», согласилась девушка. Сергей притянул Нет к себе и посадил на колени. Плетение блок за блоком рассеивалось в пространстве. «И какая, примерно, должна получиться селективность при сортировке веществ?» спросил он. «Если нейросеть не врет, то порядка половины веса нуклона», ответила довольная Нет. «Можно дополнительно поднять селективность, но, по-моему, и так хорошо». «Это не просто хорошо, это отлично», не удержался от восклицания Сергей. «Размеры, правда, у амулета значительные получатся со всеми дополнениями, но его с собой не таскать. Только чего ты мне об этом раньше не сказала, столько времени убил. Должна же я тебя наказать за эксплуатацию меня, такой красивой и беззащитной, ты сама хотела компьютер делать. Или я ошибаюсь, а до этого нещадно эксплуатировал. Эксплуататор, сатрап, деспот». На последнем обвинении она поцеловала его в губы. «Что у тебя на работе произошло, что ты такая счастливая?» поинтересовался Сергей после долгого поцелуя. «Смотри, Нет достала из нагрудного кармана коробочку. В подобных носит кольца, возможно, обручальные». Потом она медленно ее открыла. «Это калькулятор, со всеми инженерными функциями, которые пришли ребятам в голову». В коробочке лежал маленький квадратик, сантиметр на сантиметр размером. Сергей аккуратно подцепил его и начал разглядывать. «Быстро вы управились», произнес он. «Я думал, дольше провозитесь. Это сделано на старом, уже отлаженном оборудовании. Для калькулятора потребовалось всего 5 слоев напыления делать. Маски я нарисовала, а ребята сделали все остальное. Это первый удачный вариант. До этого были проблемы с подбором температурного режима. Использовали новый тип подложки, так что помучиться пришлось. Работает. Приподнял ладонь с кристаллом Сергей. Это ты мне скажи. Я амулеты активировать не умею. Ты же меня не учишь, только эксплуатируешь. Ну давай попробуем. Глава 7. Очередным клиентом Сергея оказался знаменитый уже тогда Генри Форд. Высокий по меркам этого времени сухопарый старик с прямой осанкой. Когда Сергей зашел в одну из палат, которые организовали по такому случаю прямо в посольстве, он лежал на кровати, укрытой простыней. Возле противоположной стены, как было оговорено со всеми заранее, находились юрист с врачом и их помощники. «Добрый день, молодой человек», – первым поздоровался Форд. «Хотя, если верить слухам, вы не так и молоды. Слухи – очень интересное явление», – ответил Сергей. «Иногда в них правды больше, чем в официальной информации. Также бывает, что они очень далеки от действительности. Позвольте вопрос, тогда уж, два вопроса, так как один вы уже задали», – улыбнулся Сергей. «Почему вы выбрали для жизни советы? Это просто. Они мне ближе по духу. Разве есть разница, какой и где дух, если у вас есть много денег? А с этим у вас проблем нет, насколько я знаю. У нас на Западе истинная свобода для человека, имеющего деньги», – заверил Форд. «Можно все что угодно купить, даже друзей и товарищей», – иронично спросил Сергей. «Даже их», – на полном серьезе ответил Форд. «Купленные друзья будут вашими только до того времени, пока вы им платите. Как только кончатся деньги, вы никому из них не будете нужны. Да что про друзей говорить, вас наверняка ближайшие родственники отговаривали от этой поездки. Все они ждут наследства, но такова жизнь», — удивленно ответил старик. «Вот поэтому я и живу здесь, а не у вас. Здесь если друг, то не из-за того, что у тебя много денег. Мои дети не будут ждать, когда же я сдохну, чтобы захапать мои деньги и промотать то, что я создавал всю жизнь. За короткое время», – возразил Сергей. «Давайте займемся вами. Вы же купили молодость». «Именно купил», – заметил Форд торжествующе. «Ладно, ваши друзья, они тоже смогут получить молодость от вас. А остальные? А остальные будут проживать свои короткие жизни чуточку лучше. В отличие от тех, кто работает на вас. А сейчас спать». Проведя процедуры по омоложению и изменению гормонального фона, Сергей махнул рукой врачу и помощникам. «Я свою работу сделал. Теперь ваша очередь, скажите», – обратился врач к Сергею, когда помощники унесли помолодевшего Генри Форда в ванную комнату. «У всех прошедших омоложение наблюдается чрезмерное повышение либидо. Это можно как-то предотвратить?» «Конечно», – ответил Сергей. «Кастрируйте их, и гормональный фон успокоится». Доктор закашлялся, пытаясь скрыть то ли смех, то ли недоумение. «А какой-нибудь менее радикальный способ вам известен? Алкоголь, сигареты, наркотики, наконец. Старые и проверенные способы для снижения либидо», — улыбнулся Сергей. «Вы же слышали о механизме компенсации в организме? Что-то в трудах вашего ученого Павлова мне встречалось», — после короткого размышления ответил врач. «Но, если мне не изменяет память, там шла короткая по времени реакция компенсации организма на внешние воздействия. В этом случае воздействие внутреннее. Возможно, организм пытается наверстать годы бездействия. Вы же знаете, что функция самца – это оставить как можно больше потомства от разных самок. Вот вам и повышенная либидо. У женщин подобная аномалия встречается редко», — постарался унять не в меру въедливого медика Сергей. «Действительно», — согласился врач. «Думаю, вы правы. Перебесится и успокоится», — обнадежил его Сергей. Через несколько минут Форд, одетый в халат, вышел из ванной комнаты, поддерживаемый помощником. Был он чрезвычайно худ, но глаза автомобильного магната светились радостью. «Великолепно, товарищ Сергей, великолепно». Он перевел взгляд на медика и распорядился. «Сименс, позовите мою секретаршу. Я хочу с ней отужинать. Как врач, я рекомендую вам сначала поесть, потом сон и только потом ваша секретарша», — ответил он. «Даже настаиваю на этом. Я тоже присоединяюсь к этой рекомендации. Если у вас остановится сердце из-за истощения организма, то даже я не смогу вас спасти», — поддержал врача Сергей. «Ну если так, то немного потерпим». Форд задумался, уставившись в пол. Потом поднял взгляд на Сергея. «Скажите, товарищ Сергей, в следующий раз я смогу опять пройти операцию омоложения?» «Сможете», — ответил он. «Но, скорее всего, это будет дороже». «Насколько дороже?» Напрягся Форд. На сумму, равную пятикратному объему оборота ваших предприятий, работающих на нацистов, и десятикратному, от помощи НСДАП, с учетом инфляции. Глядя ему в глаза, жестко произнес Сергей. Форд вздрогнул как от удара и отвел взгляд. Вся его властность куда-то исчезла. Уж очень нехорошо повеяло в этот момент от Сергея. Кажется, смерть, которая раньше стояла на пороге, смотрела добрее. «Я работаю также и с вашим правительством», – оправдываясь, ответил он. «Я знаю, знаменитый лозунг «деньги не пахнут», а для меня пахнут. Думайте, коэффициент может быть в сторону уменьшения применен, если вы будете вкладываться в СССР, но мои заводы во Франции уйдут в счет репараций, можете уже про них забыть. Вы так уверены в своей победе? На Гитлера работает вся Европа. В первый раз, что ли?» – усмехнулся Сергей. «Думайте, у вас теперь есть на это время, но не затягивайте, потому что денежки капают каждую секунду». Он оглядел всех присутствующих и направился к двери. «Это правило только на меня действует?» – спросил в спину Форд. Сергей обернулся. «Нет, конечно, вы не уникальны. Вам просто одному из первых пришло в голову задать этот вопрос. Можете передать это своим так называемым друзьям из масонской ложи. И вас это не пугает?» В голосе Форда прибавилось значительности после упоминания о его принадлежности к этой организации. «А вас?» – Сергей повторил свой недавний взгляд. Не дождавшись ответа, он вышел в коридор. Его ждал следующий пациент. «Что у нас дальше по плану?» – поинтересовался Сергей, садясь к Гришаеву в машину. «КБ реактивного движения», — ответил тот. «Королев очень просил заехать, хочет что-то спросить». «Еще один на мою голову», — буркнул Сергей. «Поехали, посмотрим, может, покормит заодно». «Покормит, у них хорошая столовая, сам стараюсь там перекусить, когда заезжаю по делам». «А почему вы отказываетесь у них есть?» — поинтересовался особист, кивнув в сторону посольства. «Будь вы обычным человеком, и то американцы не стали бы вас травить. Похищать тоже опасно, учитывая вашу охрану. Уверен, они и янки прекрасно осведомлены, как и о ее возможностях». «Не знаю, честно говоря», — ответил Сергей. «Просто кусок в горло не лезет. Королев не говорил, для чего я ему нужен. Нет, но думаю, все как обычно. Что-нибудь подсказать или посмотреть свежим взглядом». Пожал плечами Гришаев и добавил. «Сегодня Крон должен приехать. Это хорошо. Давно его не видел, и он не торопится на глаза показаться. Все занятые, их хотят куда-то в Прибалтику закинуть, хоть бы меня кто спросил», – пробормотал Сергей. «Вы же сами учили товарища Берию делегировать полномочия. Когда уезжали в экспедицию, то делегировали соответствующие полномочия Крону. Вот он и принимает решение, какие задания выполнять, а какие нет. Тогда пусть выполняет, раз взялся», – успокоился Сергей. «Что-то нервный я сегодня. Прям какое-то предчувствие нехорошее». «А поподробнее?» – насторожился особист. «Что за предчувствие?» «Да непонятно пока», – отмахнулся Сергей. «Зачем их хоть отправляют? Концлагерь надо показательно уничтожить. Этот ближайший из известных. Ну, боги им в помощь. Верующие говорят, Бог один», – улыбнулся Гришаев. «Пусть говорят», – согласился Сергей. «Правда, те боги, с которыми я разговаривал, вряд ли с этим согласятся». «Вы разговаривали с богами?» Повернулся особист к Сергею. «Может, не с ними лично, а с их аватарами. Этих богов хрен поймешь. Лучше смотри на дорогу, или лично с кем-то из них встретишься». «Но ведь бога нет», — ответил Гришаев. «Это доказано». «Знаю, знаю. Можешь не продолжать», — усмехнулся Сергей. «Добрый день, товарищ Сергей». Обрадованный их приездом, первым поздоровался Королев. «Добрый, что у вас за проблема?» Решил он не тянуть резину. «Нам руководство СССР поручило создать баллистическую ракету дальностью 500 км», – начал говорить Сергей Павлович. «Двигатель мы сможем сделать, но все упирается в управление. Нам не удастся добиться требуемой точности на таких дистанциях. В мое время этого тоже не смогли получить с помощью традиционных схем. Слишком много факторов, влияющих на траекторию ракеты. Но как-то вы эту проблему решили?» – с надеждой спросил Королев. «Насколько я знаю, путей решения несколько. Наведение по маяку, система спутникового позиционирования. Дальше уже совсем экзотические способы идут. В сегодняшних условиях, при достаточном запасе времени, лучше использовать вариант с маяком. Такой вариант не всегда возможен», – возразил конструктор. «Это ведь надо пробраться на нужный объект и оставить там. Какого размера будет маяк? Сергей пожал плечами. Это не ваша головная боль, заметил он. А как по-другому вы собираетесь попадать с приемлемой точностью? Пристрелочные выстрелы, Сергей усмехнулся. Даже координаты на карте и в реальности, это совершенно разные места. Так-то оно так, но если надо несколько ракет выпустить по одной цели, то без хорошей кучности это просто трата боеприпасов. Как и пристрелка, корректировщик опять же должен быть. А что за система позиционирования? Спросил о другом способе Королев. В документах, которые вам передали, это должно быть описано. Не припомню ничего подобного, с сомнением произнес конструктор. Видимо, посчитали преждевременным. Для ее работы нужны хорошо отлаженные пуски ракет на орбиту с доставкой спутников на низкие орбиты. Также необходимы многочисленные наземные станции слежения, рассуждал вслух Сергей. Наверное, рано на это ресурсы тратить. Все-таки для точного наведения, при таких дальностях стрельбы, я вижу только один вариант – маяк. Плохо. Мы тоже ничего не смогли придумать. Делайте ракету, систему стабилизации и управления, чтобы она летела в нужном направлении и могла корректировать свой полет. Это потребует много времени, а мы займемся в лаборатории микроэлектроники приборами для наведения на цель. Подвел итог Сергей. У вас все, у меня да, ухмыльнулся Сергей Павлович. Но к вам еще у одного товарища есть вопросы. Пойдемте в цех. Пройдя по территории, они дошли до цехов, расположенных за главным корпусом. В одном из них Королев подвел Сергея к мужчине средних лет.